тот день, когда хоронили Лену Судакову, я во второй раз должна была отправиться в Париж. Приехала на вокзал прямо с похорон моей подруги и села в вагон. А я всегда покупала себе СВ. Зашел проводник, и я сказала: «Еду с похорон. У вас есть рюмка коньяку?» Он налил мне большую рюмку, и я сидела и пила в память Лены. Одна. Проводник даже какую-то закуску принес. Я ехала на один месяц. Мне дали ровно $200. Жалкие крохи. Конечно, вся надежда была на Лидию Владимировну, чтобы она меня кормила и дала койку. Элиана находилась в Орлеане. Ехать туда мне не хотелось. Получалось, что приглашение мне присылала подруга, а жила я у Лидии Владимировны в Париже. Почему она меня принимала? У нее была своя корысть. Она со мной отправляла 2 чемодана вещей для своих родственников. И уже в Москве я шла на почту и отсылала все это добро посылками. Каждый раз я просила Лидию Владимировну составить полный список вещей. И вот я приезжала в свою квартиру, садилась на пол и разбирала чемодан. У меня лежали коробки, которые я должна была отослать в Молдавию, в Киев и еще куда-то. И однажды, сверяя вещи со списком, я заметила, что не хватает пояса от пиджака. Мы с Лидией Владимировной не перезванивались. Звонить было не принято, и дорого, и все прослушивалось. Но тут я позвонила. «Лидия Владимировна, а где пояс от пиджака?» «Валя, он в кармане этого пиджака». Пояс я нашла в кармане, и потом Лидия Владимировна говорила, что честнее Вали не было. Однажды она спросила: «Валя, а вам не трудно будет вымыть мне ванну?» «Конечно, не трудно. Вот вам тряпка, вот вам стремянка». И я все драила. Там были гладкие стены, которые легко протирались и чистились. Лидия Владимировна благодарила: «Ну, прекрасно, чисто». Я ей помогала, мне было очень приятно, что я чем-то могу отплатить за ее доброту. Она была староста в маленькой русской православной церкви, которая находилась неподалеку. Как-то мы пришли в этот храм на праздник. Чудесный священник вел службу, хор пел сказочно, и все было так здорово. Я вышла на крыльцо и стала плакать. Я подумала, что же они с нами сделали, эти товарищи-коммунисты, что лишили нас этого. Все, что накапливалось в народе веками, было разрушено. Сегодня я редко бываю в храме. Можно сослаться на отсутствие времени, но мне кажется, я, как и множество наших людей, просто не приучена к этому. Я ездила во Францию, по-моему, каждый год. 10 лет подряд. Этот месяц в Париже значил для меня очень много. Правда, Любови Ивановне и Завира я привозила какие-то подарки, но не такие большие, не такие дорогие. Я всегда говорила: «Любовь Ивановна, на будущий год как?» Она отвечала: «Валентина Илларионовна, вы подавайте, а там посмотрим». И я никогда не была уверена, дадут ли мне разрешение. Более того, эта неуверенность в какой-то мере и помешала мне выучить французский язык. Я всякий раз думала, что больше не поеду, но меня выпускали, и это был подарок судьбы. Конечно, я была дурой. Знание языка не должно зависеть от обстоятельств, но достаточно часто, бывая в Париже, я волей-неволей начинала запоминать какие-то слова, выражения. Я понимала, что говорят, но общаться не могла. Зато на пальцах я объяснялась гениально. У меня завязывались новые знакомства, зарождались дружеские отношения. Я познакомилась с семьей Целковых, с Оскаром Рабиным. Это все было интересно. Я возила вещи не только от Лидии Владимировны, просили многие. Меня спрашивали: «Валя, вы можете взять дубленку?» Но вообще я уже везу 3 дубленки разным людям. Молчание. Я соглашалась: «Приносите». Люди пришли на вокзал. Я сказала: «Бросайте дубленку на 2-ю полку, и пусть она там лежит». Они бросили, там она так и ехала. У меня был такой случай, когда одна знакомая, ее дочь Леночка вышла замуж за француза, меня попросила: «Валя, вы можете взять брошку с бриллиантами?» Я отпрянула: «Вы что, если меня поймают с этой брошкой, мне будут полные кранты». «А книги можете взять?» «Могу». Я везла книги и сумку с зимними сапогами. И когда в купе ко мне подошел таможенник и, ткнув в вещи, спросил: «А что здесь?», я спокойно ответила: «Это книги, а здесь сапоги». Я все привезла. Еленочка приехала, чтобы забрать и передать что-то для мамы. Только задним числом они мне признались: «Валь, а мы в сапоги эту брошку положили». К счастью, я этого не знала, поэтому вела себя с таможенником спокойно, и интонация не могла меня подвести. Интересно, что эти проводники менялись в пути. Вот мы ехали по России, это был один человек, а когда пересекали границу, уже другой человек. Клянусь, именно так все и происходило. Какое-то фантастическое перевоплощение. На нашей территории раздавались команды «закрыть окно», во всем сквозило пренебрежительное отношение к людям. Но как только мы оказывались за границей, проводник говорил: «Итак, кому чаек, кому водочки, кому пиво?» Это был совсем другой человек. Когда я это поняла, хохотала до слез. Трясли меня только один раз. Вообще, ко мне таможенники очень хорошо относились, кроме одного. Тот был просто жуткий. Ехать в Париж с пустыми руками было неприлично. Но что я могла привезти в подарок? Хохлома интересовала только любителя русского, например, Женевьеву. А Лидия Владимировна мне сказала: «Валя, ничего не надо, но если вам удастся привезти черные икры, я буду рада». Я покупала эту икру в хорошем гастрономе и перекладывала ее в баночку из-под майонеза. Это не считалось криминалом, потому что икру в таком виде продать уже нельзя, а можно только подарить или съесть. Когда я впервые привезла икру, Лидия Владимировна сказала: «Да-да-да, хорошо, это я беру в подарок, а за это я заплачу». У нас стал такой небольшой, как говорится, бизнес. Потом подруга Лидии Владимировны предложила: «Вот если на будущий год вы привезете, то я тоже куплю». И однажды я уже притащила 4 баночки и очень волновалась. 1-2 еще как-то, а вот когда 4, то это уже много. Я везла килограмм, расфасованный по майонезным баночкам. И когда мы переезжали границу, то пришел какой-то таможенник, который по моему виду сразу понял, что я волнуюсь. И он сказал: «Выйдите из купе». Я вышла. И он начал смотреть мои вещи. Я рванулась в купе, и он рявкнул: «Стоять!» Это было гениально. И я осталась у окна, в коридоре. А он пересмотрел все вещи и увидел 4 баночки. Я сказала: «Вот это и есть мой криминал». Таможенник с какой-то брезгливостью отбросил коробку с икрой и стал все мои вещи просто руками прощупывать. Я села рядом и спросила: «А что вы ищете?» «Где ваше золото?» «Какое? Откуда?» И они на ухо очень натренированы, моментально улавливают, когда человек говорит правду, а когда лжет. И таможенник еще пошуровал в моих вещах, но у меня действительно ничего не было. Но говна я наелась, не то слово. В Париже я отдала свою контрабанду Лидии Владимировне. Потом я перестала уже у нее жить, потому что мне какие-то знакомые давали 6-метровую комнату. Это была маленькая квадратная комнатка, по-моему, даже без холодильника. И мне сказали: «Если ты от этой комнаты потеряешь ключ, то ты больше никогда сюда не попадешь, и вообще никто не войдет». Я до сих пор помню, что ключ у меня висел на шее. В этой комнате я часами читала запрещенные в СССР книги. В Париже я буквально набрасывалась на запрещенную у нас литературу, читала запоем и говорила себе: «Валя, что ты читаешь? Там за окном Париж, иди на улицу, а не сиди в четырех стенах». Но оторваться было невозможно. Вообще, я скажу, что я близорукая, между нами говоря, потому что я читала запоем в родной Сибири все, что попадет в руку — Чехова, Пушкина — и потеряла глаза. Зрение стало -4. А вообще, все близорукие люди мир видят иначе. У них граница совсем близко. Дальше они не видят, поэтому неизвестно, что там происходит, если смотреть на мир без очков. А без них все видимое находится где-то на расстоянии вытянутой руки. Я близорука, поэтому вижу близко, и это накладывает на характер какой-то свой отпечаток. Ну, как сказать, ты находишься все время в своей скорлупе, на расстоянии вытянутой руки, и туда уже, в мир, не выходишь. Поэтому я не могу назвать себя смелой, как раз смелости мне всегда не хватало. Но было во мне, наверное, что-то такое, не знаю, как назвать, что позволяло мне жить в Большом Париже одной с этими ключами, которые висели на шее. Чтобы не тратить на еду деньги, которых всегда было в обрез, а так хотелось купить что-либо себе или Ксюше в Париже, я в Москве делала заготовки на каждый день. Ну, это же не придумать. Я раскладывала по пакетикам свой сухой паёк, печенье, яблоки, какие-нибудь консервы, сухую колбасу, и у меня на все дни были заготовлены эти брикеты. Я никогда не тратила деньги на еду, всё везла из Москвы. Во Францию я отправлялась с определенной сумкой, в которую всё можно было уложить. В Париже на вокзале меня встречала Лидия Владимировна, которая тогда еще была женщина в силе, и все сумки эти мы перли вдвоем. Брали какую-то коляску и допирали до такси. За такси расплачивалась Лидия Владимировна. И она видела, что я, конечно, берегу каждый франк и не знаю, на что его лучше потратить. И это хотелось, и то хотелось. У нас ведь ничего не было. И у меня всегда первая парижская неделя проходила в состоянии глубокой депрессии. Лидии Владимировне я этого не показывала. Я не знаю, почему я впадала в депрессию, но ничего не могла с собой поделать. Вспоминается очень характерный эпизод, когда однажды я впервые попала в шикарный магазин «Галери Лафайет». Я ходила по всем этажам, и это изобилие, эти горы вещей, этот выбор на любые деньги просто убивал наповал. Все начинало плыть перед глазами — платья, юбки, блузки, сумки. Я вышла и почувствовала, что меня тошнит, судорогой сводила желудок, жуткое ощущение. Я ничего не съела, меня тошнило от нервного потрясения, и я думала: «Господи, да почему же это такое случилось? У нас та же голова, те же две руки, те же две ноги и почти что такое же туловище, и почему мы там вот так, а здесь вот так?» Меня мутило, а живот был приклеен, по-моему, к позвоночнику. Я села на какой-то гранитный подоконник и ушла в свои грустные мысли. Я не вдавалась в какие-то особенные рассуждения. Почему-то все происходило именно физически, на самом-самом простейшем уровне. В самом начале моей парижской одиссеи я познакомилась с Олегом Целковым. На какой-то тусовке, как сейчас говорят, ко мне вдруг подошла одна женщина. «Ой, что-то мне ваше лицо знакомо. Вы откуда?» «Вы, конечно, из Москвы». Я говорю: «Да, из Москвы». «Мне безумно ваше лицо знакомо, как ваша фамилия?» Я сказала: «Ну да, конечно». Это была первая жена Лёни Хейфица, Антонина Пипчук. К тому времени в Париж переехала ее мама Лидия Федоровна. Олег курил, и я помню, у них были советские сигареты, чуть ли не полкомнаты они занимали, тоже, чтобы не тратить деньги. И еще запомнилось, как Лена Пипчук с Лидией Федоровной лепили пельмени, пекли пирожки и продавали на лотках. Олег в ту пору еще не был таким знаменитым. Он рисовал картины, но они почти не продавались. И эти пельмени с пирожками кормили всю семью и всех тех русских, которые случайно приезжали. У Целкова, по-моему, перебывали все. Еще тогда, когда они не были ни богатые, ни знаменитые, Олег мне сказал: «Валя, уезжать надо оттуда». Я сказала: «А что я буду здесь делать?» «Ну, первое — это мыть полы». «И где?» «Или в частных домах, или в квартирах у состоятельных людей. Потом все устроится, потом все будет хорошо. Но вначале надо, конечно, мыть полы». И про себя я подумала: «Нет, лучше я буду хорошей артисткой в России, чем мыть полы во Франции. Ни знаменитой, ни легендой, ни великой. Лучше я буду хорошей артисткой, чем поломойкой, пусть даже в Париже». А вот эта депрессуха в первую неделю была всегда. Я никак не могла привыкнуть после года жизни в СССР к капиталистическому изобилию, к этой какой-то легкой, необременительной жизни, к этим законам. Семья Целкова жила в центре Парижа. И однажды я ехала от них, и в подземке было практически пусто. В вагоне я оказалась одна. Я заболевала и выглядела как кулема, в кожаном пальто и в платке, по-бабски повязанном, потому что мне было то жарко, то холодно, хотя на улице стоял июль или август. Вдруг зашли афроамериканцы, человек 17. Время 11:30 ночи, и у меня одна мысль — доехать бы. Ну, все было нормально. Доехала и потом бежала к моему дому минут 10 от метро. Я летела. Звонить я, конечно, никогда не могла, потому что жила в режиме жесточайшей экономии. В те времена в Париже редко можно было услышать русский язык. Мало кого выпускали за железный занавес. Однажды случилась такая история. Я любила заходить в русскую библиотеку возле метро «Одеон». Там я брала почитать запрещенные у нас книги, и какой-то человек вдруг увязался за мной, горбатый, не очень приятный тип. Возможно, он выехал по израильской визе. Он меня не узнал, но увидел, что я русская, и со мной заговорил, спросил: «А вы тут как вообще?» Я сказала: «Ну, я вот по частному приглашению». «Как? И вас выпустили?» «Да, выпустили». «А, ну это вы работаете в КГБ», — протянул он и пошел. И я ему вслед бросила: «У вас все работают в КГБ». Мне очень хотелось, чтобы Ксюша тоже посмотрела Париж. И мы с ней поехали, когда границы уже приоткрылись. Но жили мы не у Лидии Владимировны. Она старела, принимать гостей становилось тяжело, и условия, 9-метровая комната, не позволяли. И когда я как-то так мягонько заикнулась, что хотела бы приехать с Ксюшей, Лидия Владимировна промолчала, и я поняла, что она нас не примет. И один знакомый парень, режиссер, дал свою приятельницу, ее звали Женевьева. Женевьева была полная, очень симпатичная, по-моему, она работала учительницей и преподавала русский язык. Она жила недалеко от Лидии Владимировны и дала свои ключи. Мы жили с Ксюшей в ее доме. Опять у нас было все на двоих распределено, весь сухой паёк, привезенный из Москвы. Ксюше было 16 лет, а с нами ехала еще какая-то девушка, Лена, по-моему. Она работала в «Современнике», вышла замуж за француза, потом разошлась. Мы с ней подружились и договорились встретиться в Париже, так что мы были втроем. И мы с Леной смотрели на Ксюшу как две ведьмочки и ждали, когда у нее произойдет эта депрессуха, потому что у Лены было то же самое, и мы знали, что это обязательно случится. И не ошиблись. Ксюшка в 16 лет была хороша до невозможности. И мы ждали, когда у нее начнется постижение Парижа через депрессию. Но время шло, а моя дочь пребывала в нормальном настроении. Это уже было другое поколение, которое все воспринимало очень легко, просто, без напряга, и мы никак не могли увидеть у Ксюши начало этого мучительного состояния. Она даже особо ничему не удивлялась, реагировала спокойно. «Ну и что? Ну и что? Ну, Париж, подумаешь?» Наконец мы ее привели в парфюмерный магазин, и когда она увидела горы всей этой благоухающей роскоши, тут ее и стукнуло, и она простонала. «А почему?» Мы с Леной дождались. Это было начало Ксюшиной депрессухи, и у нее эта депрессуха развивалась. Она стала мрачной, не улыбалась, ходила и смотрела уже по-другому. Они уже с Леной или с какой-то другой девочкой побывали на Эйфелевой башне. Все интересные места в Париже обошли, но Ксюшин барометр показывал пасмурно. Мы поехали к Целковым. Я что-то им везла из Москвы. Когда мы встречались с тещей Олега Лидии Федоровной, это было потрясающе. Она говорила: «Валентина, садись, ты из Сибири, давай выпьем рюмочку, давай выпьем вторую. А теперь это попробуй, и то обязательно. Здесь все такое вкусное». И я всегда с ней отрывалась от своих брикетов с сухим пайком по полной программе. Я не помню, пели мы с ней или не пели, но какие-то анекдоты рассказывали, и было нам вдвоем безумно хорошо. Когда мы приехали к ним с Ксюшей, в нее уже вцепилась парижская депрессия. И тогда я сама себе сказала: «Валя, ну ты все-таки комедийная артистка, ну и давай, работай над своей дочкой, давай, добейся, чтобы она смеялась. Чего она у тебя так расклеилась?» Лидия Федоровна, как обычно, поставила бутылочку, графинчик, опять закуски, и Валя себе напозволялась до потери пульса. Не до положения рис, но алкоголь прилично бурлил в крови. И когда мы уехали от нее и уже шли к себе, то я решила еще немножко подыграть. И Ксюша начала хохотать. Она хохотала и кричала: «Тебя сейчас заберет полиция! Ну что ты делаешь?» А я смеялась над всеми витринами, над всеми французами, которые проходили. То есть я была в дупель пьяная, но еще и немножко подыгрывала. В общем, я вызвала у нее улыбку и раскачала эту депрессуху. Мы пришли, и Ксюша спросила: «Мама, можно я пойду погуляю?» «Конечно, погуляй». Она пошла гулять и вскоре заблудилась, потому что в Париже нужно очень точно знать, откуда ты вышел и куда ты идешь. Ксюша встретила двух старичков — мужчину и женщину. К счастью, она хорошо знала английский язык. Она ведь закончила английскую спецшколу. Кроме того, у нее была очень опытная и дорогая учительница, которая работала в дипломатическом корпусе. Дочь обратилась к пожилой паре по-английски: «Как мне пройти на такую-то улицу?» Они тоже стали отвечать ей по-английски, а потом спросили: «Простите, а вы какой национальности?» И она сказала: «Я русская». «Как русская?» — закричали они. Это были граф Воронцов-Дашков и графиня Воронцова-Дашкова, которые жили тоже недалеко, и на следующий день я пришла к ним в гости. Графиню звали Ася Дмитриевна, а сценический псевдоним — Барбара Никиш. До встречи с графом она была замужем за сыном композитора Никиша, и она была певица. Мы с ней общались, когда я приезжала в Париж. И я помню, как постоянно твердила: «Нет, нет, нет, мне надо». Я все время торопилась в Париже. Время пролетало так быстро. Ася Дмитриевна меня спрашивала: «А куда вы сейчас, Валя?» «Нет, нет, нет», — повторяла я, — «мне надо еще кое-что купить себе. Я там присмотрела себе платье, такое дешевое, но симпатичное. Оно будет у меня концертное». И вдруг она мне сказала удивительную вещь: «Так мы сейчас поедем вместе. Я посмотрю, что вы выбрали, и не надо этой советской торопливости, этой суеты». Мы спокойно сели в автобус, приехали в магазин, и Ася Дмитриевна похвалила мой выбор. «Да, конечно, это платье очень хорошее». Оно было действительно дешевое. Она за него заплатила и подарила мне. Потом я ей сделала ответный подарок. Когда мы с Ксюшей собирались в Париж, моя мама сказала: «Если возможно будет, купите мне аппарат для измерения давления». Она просила Ксюшу, а дочь отрезала: «Бабушка, это очень дорого». Так мы этот аппарат и не купили. Конечно, надо было все бросить и купить аппарат. Теперь уже я это понимаю, а тогда это мучительное воспоминание. Как раз после жуткого обыска в купе, когда таможенник перерыл все мои вещи в поисках контрабанды, я отправилась в свою парижскую шестиметровую комнатушку, разобрала чемодан и пошла гулять в жутком депрессивном состоянии. Машинально заглянула в какой-то третьесортный магазин, где мне ничего не было нужно. Вышел хозяин армянин, а я все-таки была хорошенькая, беленькая, худенькая. Он спросил: «Что вы хотите?» И так как я начала уже говорить немного по-французски, произнесла: «юбку». Он стал показывать юбки. Ничего интересного. Я поняла, что я никогда тут покупать не буду. И вдруг он меня спрашивает: «Марье?» — показывая на палец, где должно быть кольцо. «Замужем?» Меня как хлыстом ударили, и я завопила: «Да нет, у меня золото, нет, я сказала». Он стушевался: «Хорошо, хорошо, хорошо». И я вылетела из этого магазина и начала хохотать. А потом уже, когда я прокрутила этот диалог, поняла, что он меня спрашивал, замужем ли я. Я жила на Рюкассет, когда приехала одна знакомая учительница и сообщила: «Тарковский остался, я его видела. Ты знаешь, он никогда не улыбается. Хороший большой художник, но никогда не улыбается». Я ответила: «Ну ты бы пожила там, тоже бы не улыбалась». И вдруг меня пронзила мысль, что Тарковский никогда здесь не приживется. Не знаю откуда, почему, но какое-то нехорошее предчувствие было. Так вот, однажды мы ехали с Лидией Владимировной в метро. Я до сих пор не знаю, из-за чего произошел конфликт с какими-то двумя африканцами, но Лидия Владимировна сказала: «Валя, пойдемте из этого вагона». И она, выходя, что-то обидное им бросила, по-моему, даже прозвучало слово «нигер», и они сразу выскочили из вагона. Лидия Владимировна стала с ними драться. Они порвали ей платье, а я орала, что есть мочи, но не вступила в драку. У меня очки, и я понимала, что стекла будут у меня в глазах. Я кричала. Тут вмешались другие люди, стали разнимать, растаскивать. В общем, была драка в метро. И когда мы уже пошли, Лидия Владимировна, растрепанная в разодранном платье, сказала мне с укором: «Почему, Валя, вы не дрались?» Я ответила: «Потому что у меня паспорт советский. И если бы, не дай бог, я попала бы в полицию, то это было бы неизвестно что. А паспорт я носила с собой все время». Еще был один случай, когда меня в одном магазине встретила какая-то девушка, которая меня узнала. Она сказала, что работает в советском посольстве, и предложила организовать там встречу. Я согласилась: «Давайте». Мы созванивались, и я пришла. Чтобы попасть на территорию посольства, надо было предъявить паспорт. Его проверяли так тщательно, как будто стремились обнаружить подделку. Что меня сразило, так это скрежет замков. Одна дверь, вторая, третья, туда, сюда. Наконец я попала на сцену и выпалила: «Ну, у вас здесь как в тюрьме». Язык мой, враг мой. Девочку потом сняли с работы. Кого она привела? Клянусь, это все было так. Потом она мне рассказала, а меня уволили. Не люблю встреч с прошлым. Как правило, они приносят одни разочарования. Ты знал человека в его лучшую пору, и в твоей памяти он все еще прежний, а на самом деле его уже не узнать. Мы приехали ко мне домой. Я спросила: «Юра, а ты сегодня обедал?» «Да, я купил полбатона белого хлеба». Больше можно было ни о чем не спрашивать, все стало ясно. Я сразу принялась хлопотать на кухне, чтобы приготовить ужин, а Юре предложила принять ванну. В моей квартире ванная от кухни буквально через стенку. Пока я занималась едой, оттуда доносились странные звуки, словно вода лилась через край. Мне стало немного не по себе, постучалась тишина. Тогда я потянула дверную ручку. Дверь была не заперта, и я увидела такую картину. Юра хлопает по воде руками, как гигантская рыба, глаза пустые, стеклянные, а вода хлещет на пол. Я молча выключила кран. Мы сели ужинать. Юра держался, как ни в чем не бывало. Он не испытывал никакой неловкости, что я застала его в такой прострации, а у меня кусок не лез в горло. Зато мой гость наворачивал за обе щеки, мел все подряд, как комбайн. По-моему, он даже не пережевывал еду, а глотал целыми кусками. Я отвела взгляд. Смотреть было неловко. Бог мой, как болезнь переломала этого человека. Тот красавчик, герой-любовник, остался в Ивановом катере. Напротив меня сидел тяжело больной человек. Я постелила ему в гостиной, а сама лежала без сна с открытыми глазами. Мерещились всякие ужасы, рисовались жуткие картины, и самая страшная мысль — а вдруг он решит покончить с собой? 11-й этаж, открытые балконы. А в соседней комнате мирно спят мама и Ксюша. Что будет с ними, если Юра что-то натворит? Я корила себя за необдуманный шаг и не знала, как поступить. Мне было глубоко жаль Юру, но оставить его у себя на несколько дней? Нет, ни за что. И еще одну такую ночь я не выдержу. Утром, не глядя ему в глаза, я решительно сказала: «Юра, тебе придется поискать ночлег в другом месте». «Эх ты!» — Он тяжело вздохнул и стал собираться. Я дала ему денег, и мы попрощались. В тот момент я не сомневалась, что это наша последняя встреча. Он вернулся в Умань. Очередной приступ уложил его в психиатрическую больницу. А фильм «Иванов катер» лег на полку и пролежал ровно 15 лет. С 1972 по 1987 год. В перестройку про картину вспомнили и актеров вызвали на озвучивание. Мы снова встретились с Юрой Орловым как старые друзья. Влюбленность растаяла словно дым, но все равно было радостно повидаться. Пошли с ним в ресторан ВТО отметить встречу. Выпили шампанского. Тогда я не знала, что Юре нельзя было пить категорически. Находились люди, которые ему наливали, а он не мог отказаться. Через 4 дня, когда закончилось озвучивание, Юре вручили авиабилет в Киев, и директор картины лично проводил его в аэропорт. А через несколько дней позвонила Юрина мама и сообщила, что он пропал. Мы были в шоке. Как же так? Куда он мог деться из аэропорта? Заболел? Попал в историю? Мысли были самые страшные. Мы обзвонили все отделения милиции и даже морги, но Юры нигде не было. Он нашелся в психиатрической больнице имени Кащенко. Я звонила его несчастной маме, упрекала ее в том, что она нас не предупредила, что Юре совсем нельзя пить. Сегодня мне стыдно за мои резкие, какие-то безжалостные слова. Эта несчастная женщина рассказала мне об ужасной болезни Юры, диких припадках. На этой почве он лишился всего. Потерял работу в театре, его оставила жена. И только мама продолжала нести свой крест. Они жили вдвоем в Умани, на Украине. Начало 90-х — тяжелое время. Кинематограф умирал, театры пустовали, актеры выживали кто как мог, хватались за любую работу, уходили из профессии, уезжали из страны. Когда меня пригласили в Киев озвучивать Ларису Гузееву в каком-то фильме, я согласилась, хотя зарекалась дарить еще кому-то свой голос. Одновременно я снималась в картине «Яма». Естественно, я подумала о Юре Орлове. Умань от Киева не так уж далеко, и мои мысли невольно возвращались к старому другу. Если нам, московским артистам, так трудно сводить концы с концами, то каково ему, больному, без работы? Мне удалось договориться, что Юру снимут в массовке. Какие-никакие, а деньги и ощущение, что его не забыли, что он нужен. Для актера очень важно знать, что он востребован. Я созвонилась с его мамой, и она обещала прислать его к нам. Юра приехал, отснялся в массовке. На автобус по моей просьбе, я не могла его проводить, озвучивала Гузееву, его посадил администратор. Потом он мне признался: «Валя, прости, но твой Орлов немного странный». «Все мы со странностями», — отшутилась я. Юра писал мне письма, просил приехать, навестить, но я не представляла, как это осуществить, выйти на полустанки, где-то искать ночлег. Но зимой 2004 года мы опять встретились. Мне позвонила режиссер Татьяна Скабарт и предложила снять обо мне документальный фильм в проекте «Острова». Когда я спросила, почему она выбрала меня для своего проекта, Таня сказала: «Вы настоящая». Я поставила два условия. Во-первых, мы поедем на Украину, к Юре, а во-вторых, ни слова про иронию судьбы и каникулы в Простоквашино. Таня согласилась. И мы со съемочной группой поехали к Юре Орлову в психиатрическую больницу. Я привезла фрукты и два баула теплых вещей, которые собрали мои друзья-художники, чтобы Юра мог гулять на улице. Он обрадовался, выбрал что-то себе, остальное раздал. Человек 15 оделись с головы до пят. Потом я ему послала телевизор, отправила кассету с фильмом. Больше у нас не было встреч. Он мне звонил. Сейчас у него рецидивов нет. Он очень хочет быть в Москве, но его могут отпустить только с медсестрой, а это уже из области фантастики. И, по-моему, Юра уже понял, что он оттуда не выйдет. Теперь он стал мрачнее, тяжелее. Режиссер и автор сценария Татьяна Скабарт делала фильм очень деликатно, но когда она стала монтировать, задала мне вопрос: «Валя, камеры нет, но я хочу вас спросить. Я должна монтировать, мне надо расставить какие-то акценты. Вы любили Юру?» И я сказала: «Конечно, я была в него безумно влюблена, конечно, я страдала». Самое интересное, что однажды на киевской студии ко мне подошел какой-то небольшого роста, черный, но такой русский человек и сказал: «Я знаю, вы с моим сыном снимались. А вы кто?» Он был странный, даже, можно сказать, немножко сумасшедший. «Юрий Петрович Орлов, мой сын». А мама Юры, высокая, очень красивая женщина, была врачом. Она родила двух сыновей и разошлась со своим странным мужем.